Потом, держа его на расстоянии вытянутой руки, он приказал ему говорить, если тот дорожит жизнью. «Сжальтесь, умоляю», — задыхаясь, проговорил стрелок. «Если бы я знал, что вы такой сердитый, я был бы поосторожнее. Да, я был здесь,